Глава 15. Самодельный ликвидатор инкубатора. Магобомба для пентаграммы. «Как устроена простейшая мина с часовым механизмом?» Семен расхаживал возле бассейна, по-лекторски сложив руки за спиной и рассуждая вслух. Рассуждения были предназначены в первую очередь, конечно, для медальона, чтобы знал, какая помощь от него может потребоваться. Как устроена адская машинка, Семен и так знал. Зря, что ли, в армии служил и фильм о террористах смотрел. Взрывчатка, детонатор, батарейка и часовой механизм. Часы срабатывают в нужное время, замыкают контакт батарейки. Батарейка воспламеняет детонатор, а тот инициирует заложенный в мину заряд. Ба-бах! И все, дело сделано. Мост разрушен. Враг топчется на берегу и поминает маму взрывника. Вопрос: как создать нечто подобное без электрической батарейки, детонатора и взрывчатки, имея лишь наручные часы с будильником и боевые заклинания? Кстати, Мар, а сколько у тебя в наличии боевых заклинаний и каких? 43, гордо сообщил Мар. Самых разных. Из них нумеровано стандартных, используемых в имперских войсках, 19. А остальные, общепринятой армейской классификации, не поддаются. Специальные, видимо, из личного кардинальского фонда. Я эти заклинания у отрядного медальона взял, у того, которым дубль номер 25 хотел тебя в свое время охомутать. Трофейные, во как. Одно из тех заклинаний я совсем недавно испробовал, на недоделках. Оно в сопроводительной спецификации было помечено как огненный шторм. Очень похоже. «А какие еще трофейные заклинания у тебя есть?» Семен присел на ступеньку помоста, расслабился и только сейчас понял, насколько он голоден. «Мар, организуй что-нибудь пожевать, походное что-нибудь, на свое усмотрение». Тут же на ступеньке рядом с Семеном возникло круглое пластиковое блюдо со стопкой горячих чебуреков. Медальон в этот раз не стал изображать из себя многоопытного официанта-диетолога, а разом выполнил просьбу. Уж очень интересный вопрос задал ему Семен. «Есть звездный дождь», – стал перечислять Мар. «Слеза вдовы, северное сияние, кровавая Мэри, воздушное копье». «Северное сияние и кровавую Мэри знаю», – жуя чебурек невнятно поддакнул Семен. «Крутые вещи, особенно в чрезмерном количестве. Я бы от Мэри сейчас не отказался, к чебурекам в самый раз». Семен вздохнул с сожалением. Боюсь, зал маловат будет». Медальон воспринял слова Семена по-своему. «В спецификации особо указано, что использовать кровавую Мэри можно только или на открытом пространстве, или в помещении объемом не менее 1 000 000 кубометров. Это сколько же у нас получается? 100 на 100 и еще раз на 100. Не вписываемся». Медальон озабоченно подцокал, как белка над слишком крепким орешком. «Увы. Да мне и 150 граммов хватило бы». С улыбкой ответил Семен. «Ну, 200. Зачем мне 1 000 000 кубов? Не нужно мне столько. Не выпью». «Похоже, мы о разных вещах говорим». Сделал правильный вывод Мар. «Хрен с ней, с той непонятной Мэри. Пошли дальше. На чем я остановился? А, воздушное копье. Дальше идет буйная роза, поцелуй шамана и... Хватит перечислять». Семен доел последний чебурек, повертел в руках поднос, не зная, куда его девать. И ловко забросил его наверх помоста, с глаз подальше. «Заклинаний для начинки магобомбы у нас хватает», – подвел итог рассказу медальона Семен. «Надо только все из тебя вытащить, упаковать в часы и как-то связать с механизмом будильника, чтобы они одновременно сработали, разом». «Все-все вытащить», – ужаснулся Мар. «А как же мы в таком гиблом месте без оружия остаться? Кошмар! Я же эти заклинания на самый худой случай берег, можно сказать, лелеял, по пустякам не тратил, коллекционировал в конце концов, а ты всю мою коллекцию под корешок, в жестянку со стрелками. Ну хоть одно заклинание можно себе оставить, а? Самое слабенькое, самое-самое». «Самое слабенькое можно», – разрешил Семен. «Будем от мух отбиваться. Итак, наша первая задача – подготовить к закладке в часы твои коллекционные заклинания. Ну, давай». «Что давай?» – не понял Мар. «Заклинания давай». Семен подставил ладонь под медальон. «Насыпай, не стесняйся». «Попробую», – неуверенно сказал Мар. «Если получится. Я такого никогда раньше не делал. Обычно заклинания из медальона в медальон передаются напрямую. Я даже не представляю, как их можно насыпать куда-то. И имеют ли они вообще хоть какую-то материальную форму, чтобы сыпаться? А ты вообрази, что моя ладонь – это другой медальон», – с нажимом посоветовал Семен. «Напряги фантазию и начинай передачу. Или что ты в этом случае делаешь? Выдавай продукт на гора, короче. Я принимать буду». «Странно как-то», – хихикнул медальон. «Непривычно. Ладно, напрягу, чего уж там. Было бы только чего напрягать», – посетовал Мар. «Я даже не знаю, есть ли она у меня, та фантазия». «Есть, не сомневайся», – успокоил Мара Семен. «И какая? Кто позавчера мне все уши прожужжал, предлагая то полимента в золото превратить, то заставить каждое солнце империи светиться именем Симеон? Я уж промолчу о луне в виде красивого нагрудного знака. Мне такое из похмелья в голову не пришло бы. Ха, фантазии нету, скажешь еще». «Уговорил», – коротко ответил Мар и тут же хлопотливо забормотал. «Напрягаюсь, напрягаюсь. Опс, не напрягся. Еще раз. Напрягаюсь, напрягаюсь. Опять сорвалось. А если так?» Семен хоть и посмеивался над потугами старательного Мара, но ладонь продолжал держать. «А вдруг получится?» «Напряга...» – сказал медальон умирающим голосом и замолчал. В тот же момент от кругляша на груди Семена отделилась легкая тень и лепестком упала на подставленную ладонь. Тень была круглая, по размеру точная копия Мара, словно воздушный сумеречный оттиск медальона. Следом за первой упала вторая тень-лепесток, третья, четвертая. Семен боялся слишком громко вздохнуть, чтобы не отвлечь Мара от непривычного для него занятия. Лепестки падали на ладонь, один за другим, ложась рядом с друг дружкой. Боевые заклинания выглядели настолько хрупкими, настолько нежными, что даже как-то не верилось в их скрытую силу, в то, что каждый из них таит в себе лютую смерть. «Все», – устало сказал Мар. «42 с копейками. Что-то я еще нечаянно выбросил в попыхах. Что-то полудохлое, знатно использованное. А одно заклинание, как и договаривались, на всякий случай оставил. Оно уж точно самое слабенькое. Повелитель мух называется. В пояснительной спецификации никаких разъяснений, одно лишь название. Видимо, от насекомых». «Прекрасно». Семен осторожно сжал ладонь в кулак. «Теперь ответь на технический вопрос. Как ты используешь заклинания? Что с ними делаешь, чтобы они сработали? Вот огненный шторм. Ты говорил, что использовал его частично, чуть-чуть. Как это было? Расскажи, пожалуйста, все поэтапно, ничего не пропуская». «Действительно как?» — задумался Мар. «Сложный вопрос ты мне, Семен, задал. Сходу и слов нужных не подберешь. Для меня работать с комплексными заклинаниями так же естественно, как для тебя дышать. Много ли ты можешь поэтапно рассказать о процессе вентиляции своих легких? Дышу себе и дышу. Короче, я сначала как бы оживляю, пробуждаю заклинание, одновременно указывая, какую часть заключенной в нем силы мне сейчас нужно использовать, а потом использую полученную мощь по назначению. Вот вроде и все. Значит, внутри каждого заклинания находится упакованная в него магическая сила, так?» — уточнил Семен. «Не команда к использованию какой-то внешней магии, а именно своя специализированная сила, которую ты расходуешь понемногу до тех пор, пока заклинание не истощится. Или я ошибаюсь?» «Не ошибаешься», — подтвердил Мар. «Находится, расходую. И, следовательно, если я как-то поврежу то заклинание, надорву его, к примеру, то вся его сила мгновенно высвободится», — гнул свою линию Семен.